мантра на работе. Во-первых, мне на YouTube пришло оповещение, то, что трансляция праздникового типа, посмотрите. Я такой зашел, смотрю, в чеке разбайник. И такой Бражников пишет, привет. Потом он набирает мне в скайп. И целых час лился полный дрочь. И в чате писали то, что 2017, а Пономаря по-прежнему хуесосит. На самом деле в скайпе Бардаса не понял, когда ему успел вот это запили со мной дверь, Ямацу. Я ему так и сказал, встал и вышел, забил дверь. И он вместе с Топилиным начал в чате писать, чтобы меня забанили. Меня даже там уже свалили в Пономаре 2007. И опять они пообсирали No Mercy там. И ну короче. А Виталик вчера трек смерть шута заценил. Благо Андерграунд. Лебедев вчера обычно бомбил, но ты понял, то что Лебедев это зависимый человек. Поэтому продолжаем сидеть дальше во благо андеграунда.